Глава 13. Пауло смотрел в пустоту. Его левая нога стояла в луже, но он этого не замечал и вообще не чувствовал своего тела. Как только папа удалился, Пауло съел тост, который тот заказал. Ему показалось, что он прожевал кусок полистирола, и только легкая горчинка сыра разбудила вкусовые ощущения. Он залпом выпил игристое вино, пузырьки углекислого газа заполнили провал, и желудок затих. В голове роились неясные мысли. Он пытался расставить по порядку слова патрона, но понимал, что усталость берет верх над разумом. Ему бы открыть компьютер, уточнить даты, скачать из облака материалы, которые он подзабыл. Впрочем, совершенно ясно было одно. В какой-то момент Сара исчезла. Все это время отсутствие ее звонков он воспринимал как благо, ему было не до нее. Но после расспросов папы, после того, как стало понятно, что он в курсе их игр, Пауло начал подозревать, что именно Сара их заложила. А Морганти? Секретарша сообщила Пауло, что Морганти вышел из офиса, хлопнув дверью и прихватив с собой все вещи. Сказала, что его уволили. Догадки папы показались ему надуманными, однако патрон счел необходимым его предупредить. Пауло беспокоило то, что Морганти оказался в опасности. К тому же он не верил, что тот его обманул, и с каждой минутой это сомнение крепло. Обе эти мысли были связаны с требованием Морганти ограничить до минимума контакты с калабрийцами. На сей счет они высказались совершенно ясно. Они хотят контактировать только со мной. Чем меньше людей знает их в лицо, тем лучше для всех. Повторял он в тех редких случаях, когда Пауло просил его о встрече с ними. И действительно, во время двух поездок в Формию он сидел в машине и наблюдал, как в первый раз Морганти поднимался на пирс и встречался с одним мужчиной, а во второй раз — с двумя. Он рассмотрел вдалеке только силуэты, облегающие куртки, прилизанные волосы. Ничего, что помогло бы их опознать, за что можно было бы зацепиться. Пауло попытался вспомнить, не возникало ли у него ощущение, что за ним следят, или что поблизости появился кто-то подозрительный. Но, поразмыслив немного, решил, что нет. Его главной заботой в их делах была осторожность в денежных операциях. Он имел дело только с наличкой, никогда не перечислял деньги на свой банковский счет, хранил все в кладовке, в старом чемодане на колесиках, на котором стояла картонная коробка из-под книг, и клал их на десяток своих карт PayPal. Когда в первый раз они давали взятку людям с завода на Фламинии, чтобы те приняли отходы, выданного калабрийцами аванса им не хватило, и пришлось самим искать приличную сумму. Он тогда обратился к отцу и попросил дать ему взаймы, потому что вскоре ему предстоит кое с кем расплатиться. Сказал, что наличные нужны будут все сразу, но выводить их можно постепенно, чтобы это не бросалось в глаза. Чезаре не составило никакого труда удовлетворить просьбу сына. Почти всем своим курьерам он платил наличными, причем неофициально, так же, как и своим сотрудникам за сверхурочную работу, в том числе Ивану, своему наследному принцу, который проводил в магазине уйму времени, особенно с тех пор, как обосновался в пристройке. Впоследствии у Паула не возникало вопроса, как потратить кэш, полученный от калабрийцев, тем более что медицинские услуги для Виолы, экстракорпоральное оплодотворение, физиотерапия, психотерапия, стоили немыслимых денег. Мир специалистов-фрилансеров представлял собой огромный аквариум, населенный хищными рыбами с отменным аппетитом и полным нежеланием оформлять официальные бумаги. Они были точно такими же, как его отец, который внушал Паулу с юных лет. «Запомни, чем больше люди зарабатывают, тем меньше хотят платить налоги». Вспомнив все это, он сообразил, что у него в кармане пусто. Ведь сегодня он как раз собирался наведаться в кладовку за очередной пачкой денег, чтобы оплатить сеансы Виолы, на которых она бывала трижды в неделю. Это обходилось в месячный оклад среднего чиновника. Он шевельнулся и почувствовал, что одна нога у него совершенно промокла. Порылся в кармане куртки и наскреб всего 1 евро 20 центов. Вот черт! В этом баре принимали только наличку. Пока открывались автоматические двери, он увидел внутри наблюдавшую за ним женщину в шляпе с широкими полями. Лица ее не было видно, но он чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Она наклонилась, чтобы забрать зонтик из подставки, но так и застыла, вперившись в него. Пауло пошевелил плечами, предположив, что разговор с папой оставил у него на лице выражение неподдельного ужаса и боязни, что за ним шпионят, что следят за каждым его шагом, что его сын украден. «Нет», — подумал он, — «нет». «Послушай, извини», — обратился Пауло к парню за стойкой, но тот даже не поднял глаз, он сосредоточенно загружал в посудомойку грязные чашки. «Извини», — повторил Пауло, пытаясь привлечь его внимание. «Ну что вам, а?» — недовольно отозвался парень. «Ничего, просто я только что обнаружил, что у меня нет наличных денег. У тебя есть терминал?» «Терминала у меня нет». «Тогда подожди минутку, я схожу в банкомат и вернусь». Парень фыркнул, выковыривая что-то из чашки. «Пауло!» Он услышал женский голос, окликнувший его по имени, и обернулся. Это была та самая дама с зонтиком. Он понятия не имел, кто она такая. Она сняла шляпу, и оказалось, что у нее блестящие волосы, белоснежная кожа и сияющие глаза. «Я Виктория», — произнесла она. «Ты меня помнишь?» «Виктория». Он познакомился с ней на острове Форментера, когда локал джин-тоник из пятилитровой чаши, откуда торчали десятки соломинок. Это случилось в час заката, когда девушки заворачивались в парео, парни надевали ковбойские шляпы, и на узкий язык пляжа проливались реки аперитива, когда музыка техно словно вырывалась из-под песка, разбивая сердце, эхом отдаваясь в груди. Тум-тум-тум. Она сидела напротив него и тоже пила через трубочку из чаши, которая казалась бездонной. У девушки были черные волосы и острый взгляд. Она покачивалась в такт музыке. Потом они оказались вместе в постели. В его номере. Единственное, что он запомнил, это ровные треугольники незагорелой кожи. Наверное, она часами лежала на солнце без всякого защитного средства, потому что ее груди и лобок светились в ночной темноте, и казалось, что ее белая кожа — это фосфорисцирующий в морской воде планктон. Он не знал, что ее зовут Виктория, и совершенно не помнил, как они расстались. Второй раз он увидел ее у своего дома, в машине рядом с мужчиной, который сидел за рулем. Виола ехала на заднем сиденье. Девушка Планктон и ее парень подвезли ее до дома. Виола и Виктория познакомились в Национальной библиотеке. Виола рассказывала ему о ней. Виктория собиралась писать книгу, они вместе обедали, она ей нравилась. Когда Виола вышла из машины, и он обнаружил, что женщина, о которой она рассказывала, это девушка Планктон, он затаил дыхание. Виктория узнала его в тот же миг. Он ее тоже. Но они не подали вида и пожали друг другу руки, словно совершенно незнакомые люди. Пауло и потом промолчал, хотя это его ужасно тяготило. Потому в повседневной жизни Виолы она заняла определенное место, некое собственное пространство. Между ними установилась прочная связь. Виола была в восторге от новой подруги, только жаловалась на ее скрытность, говорила, что та ютится у самого выхода жизни. Пауло запомнил эти слова и часто спрашивал себя, не связана ли эта скрытность с той ночью, после которой у него осталось только одно воспоминание — три фосфорисцирующих треугольника. Однажды вечером Виола сообщила ему, что Виктория забеременела. Это причинило ей боль. Что у нее угроза выкидыша, и она, наверное, не сможет больше ходить в библиотеку, зато приглашает их поужинать вчетвером у нее дома. Пауло ответил, что это отличная идея, и он охотно туда пойдет. На следующий день, когда они вышли от гинеколога, которая их всячески обнадежила, и, взявшись за руки, тронулись в путь энергичным шагом, дававшим им ощущение счастья во время долгих прогулок, он сделал признание. «Любимая, не знаю, как тебе сказать, это, конечно, бред, но я переспал с твоей подругой из библиотеки, и вот хочу, чтобы ты об этом знала». «Я та девушка с Форментеры», — сказала ему Виктория, присаживаясь рядом с ним в маленьком баре. «Тебе нужны наличные? Сколько?» Она повернулась к парню за стойкой. 14 евро», — выпалил тот и схватил банкноту в 20 евро, которую протянула ему Виктория. «Послушай, не надо, не стоит беспокоиться». «Но это же пустяк», — отрезала она, забирая сдачу. «Тут и говорить не о чем». Пауло улыбнулся и засунул руки в карманы. «И все же спасибо», — сказал он. «Не за что. — отозвалась Виктория. «Ты знаешь, мы переехали в Прати, а сюда по-прежнему приезжаем. В аудиториум, в музей, в парк у Олимпийского комитета. У нас родилась дочка». «Ах, вот оно что!» — смущенно протянул Пауло, почувствовав неловкость. «Я недавно встретила Виолу», — сообщила она, наклонив голову и внимательно глядя на Пауло. «Правда? Ну, мы живем неподалеку, совсем рядом. Она показалась мне странной. Не знаю, в курсе ли ты, но однажды, вскоре после того, как я забеременела, она мне позвонила и... В общем, она минут 15 меня оскорбляла, кричала, что я... Ты ведь ей рассказал, что мы были знакомы, в этом все дело, и она... Ситуация была очень неловкая, потому что... Все понятно», — перебил ее Паула. «Мне не надо было ничего ей говорить». «Вот именно», — прошептала она, уставившись на свои ноги. «Но сегодня, несмотря на то, что она устроила в тот день, сегодня она вела себя, как ни в чем не бывало. Она была странной, какой-то другой, выглядела рассеянной, постоянно отвлекалась на что-то», — подсказал он. «Точно». Она посмотрела на него с восхищением, словно он попал в центр мишени. «Ее сбила машина». «О, я не знала. И как она сейчас?» «Хорошо. Только кое-что забыла, так что, вероятнее всего, она тебя узнала, однако не помнит, кто ты. Многое выпало у нее из памяти, прежде всего неприятные, болезненные для нее события, даже досадные мелочи, как будто она сама их полностью удалила». «О, мне очень жаль», — вздохнула Виктория, широко открыв глаза и доброжелательно глядя на него. «Вообще-то все неплохо. Ей стало гораздо лучше», — заверил ее Пауло. Он много раз произносил это нелепое заклинание. Он его выучил наизусть. Поначалу он мог целый час объяснять собеседнику, что именно произошло с Виолой. На самом деле это было ему не очень понятно. Он сумел кое-как разобраться в этом, только ознакомившись со многими историями болезней, прочитав кучу статей, поговорив с разными врачами. Все это в итоге помогло ему что-то прояснить для себя. Только со временем он понял, что Виола стерла из памяти боль. Даже самую слабую, совсем незначительную. Этот невероятный процесс проходил у него на глазах, в его присутствии. Однако, когда ему нужно было вкратце о нем рассказать, он говорил быстрым, монотонным голосом, потому что хотел скорее покончить с объяснениями. «Я и правда очень сожалею. А что касается этого досадного недоразумения, то я, знаешь ли, ничего не сказала из чувства стыда. Короче говоря, но Виола мне очень нравилась, она... «Она необычная девушка», — проговорила Виктория, откинув волосы с лица. «Думаю, это я не справился», — еле слышно произнес Пауло, сдерживая охватившее его бешенство. Он сидел здесь, в этом баре, насквозь промокший от дождя, с девушкой-планктоном, кутавшейся в синее в елочку кашемировое пальто, у которой на руке висел зонтик, в ушах блестели жемчужные сережки, а в глазах светилась жалость, и от этого его трясло, как в лихорадке. Она была последним человеком на свете, с кем ему хотелось встретиться. Если для Виктории эта история была всего лишь мизандерстендинг, какое отвратительное определение, для Паулу она превратилась в кошмар. Он хотел, чтобы Виола восприняла его слова как малозначащее признание, как попытку выйти из тупика, в котором он не хотел оказаться. Однако реакция Виолы была ужасной. Она обвинила его в том, что, промолчав, он предал ее, что он разрушил их с Викторией дружбу. Ему следовало рассказать обо всем сразу. И она исчезла на 3 дня, но прежде под его испуганным взглядом позвонила Виктории и обрушила на нее поток оскорблений. Эта совершенно дикая реакция показала, что отныне ему действительно придется молчать. Потом Виола вернулась, и им обоим еще долго пришлось зализывать друг другу раны. Виктория стала только предвестником. Это мелкое событие предупреждало о худшем. Эта сторона натуры Виолы, неукротимая, яростная, до того дня ни разу не проявлялась. Они поставили крест на этой истории. Однако имя Виктории впоследствии всплывало вновь и отныне сопровождало имя Доры во время каждой ссоры. «Почему ты никогда не ревновал меня к Виктории? Вы злорадствовали, когда я ходила с ней обедать. Ну, конечно, ты же ее трахнул. Ты так радовался, что у меня появилась новая подруга, потому что она принадлежала тебе, да? В отличие от Доры. Чего ты боишься? Знаешь, кто ты такой? Мелкий человек, вот ты кто!» Имя этой женщины только что спросивший его, помнит ли он ее, звучало в его жизни миллион раз. Оно вызывало у него приступы тошноты. Оно служило фундаментом, на который Виола нагромождала самые возмутительные обвинения, самые мерзкие оскорбления. «Спасибо, Виктория. Очень мило с твоей стороны. А теперь извини, мне пора». «Да-да, конечно», — с готовностью ответила она и надела шляпу. Пауло не дал ей времени что-либо еще сказать, нырнул в проем дверей и торопливо зашагал к площади под дождем, промочившим его до костей. Он не знал точно, куда ему идти — домой, к Виоле и Ивану, или в церковь, или к карабинерам. Было 7:15 вечера, и Пауло не мог понять, почему ему никто не звонит. Он спрятался на крыльце под крышей и сел на ступеньку. Достал мобильник и пролистал сообщения от Морганти. В одном из них увидел номер телефона, и никаких объяснений, указаний, ничего. Это был явно не сотовый номер со странным префиксом. Он набрал этот номер и стал ждать, но не услышал никакого сигнала. Тогда он позвонил Саре. Та не ответила. Он развязал и снял ботинок. Носок был мокрый, хоть выжимай. Он стянул его с ноги, пошевелил пальцами, обхватил рукой ступню. Она согрелась от тепла ладони. Он попытался подтянуть ногу повыше, к паху, но у него никак не получалось. Зазвонил мобильник. Высветился незнакомый номер. «Пауло, это я, Джулио». «Джулио», — выдохнул Пауло. «Ты где?» Пауло огляделся по сторонам. Он сидел сбоку от входной двери, рядом с двумя велосипедами на стойке. На стене дома красовалась надпись «Желаю тебе избавиться от того, о чем никому не расскажешь». «Я недалеко от дома, а ты?» «Я в Сакрафано. Здесь телефон не берет, мне нужно пару дел уладить, причем до понедельника. В понедельник разверзнется ад, ты в курсе?» В трубке послышался собачий лай. На прибыль от мусорной схемы Пауло старался удовлетворить их с Виолой жизненные потребности. А Морганти вложил все деньги в питомник питбулей. Эти собаки были его излюбленным хобби, и, разводя их, он получал приличный доход. «Я встречался с папой», — резко бросил Пауло, чтобы застать его врасплох. «Вот дерьмо. Сам поджег завод на Фламинии, а теперь хочет перевести стрелки на калабрийцев, понимаешь? Не слушай его, Пауло, он тащит нас за собой в такую жо... Будь осторожен, ладно?» Пауло на секунду подумал о Виоле, о ее провалах в памяти. У него возникло стойкое ощущение, что у него ничего не складывается в голове, она просто болит. Ему холодно, страшно, он не в состоянии сложить 2 и 2, вероятно, у него температура. Джулио, он столько всего наговорил, много крайне неприятных вещей. Каких, например? Что ты воспользовался прямыми контактами с ними и выручку делил не поровну. Ну, разумеется, старый хрен начал новую игру. Старается стравить нас, причем довольно примитивно, по-моему. Подумай хорошенько, Пауло, включи мозги. В данный момент ты работаешь на него, и если пойдешь за ним, он сможет спасти свою задницу. Впрочем, как обычно. Зачем ты ему все рассказал? Я? Ты что, обкурился? Аргон, ко мне! Лежать! Извини, тут у меня вожак. Аргон, тихо! Вой пса звучал в телефонной трубке, как человеческий крик. «Пауло, нихера я ему не говорил. Они и так все знали, причем во всех подробностях. И знаешь, что мне сказал Гримальди? Что это ты все им разболтал. Но я же не идиот». «А как они сумели все разузнать за полдня?» «Я приехал на завод сегодня днем. Мозе, управляющий, признался мне, что папа уже год как в курсе дела. Если бы они не смотрели на все это сквозь пальцы, у них сейчас не было бы свободы для маневра». «Целый год?» «Да». Впрочем, если люди на заводе больше зашибают и лучше жрут, это для папы только плюс, особенно с тех пор, как Помеция под арестом. Ты меня понимаешь? Да, понимаю. Потом он еще упомянул Сару. Старый хрен сделал вид, будто он не при делах. По сути, для него ничего не изменилось, разве нет? Наша схема для него такая мелочь. Что касается Сары, то сегодня они раскололи ее как орех. Но не исключено, что девчонки просто доплачивали, чтобы она следила за нами. «Иди ты». «Так оно и есть. И сегодня он все обернул в свою пользу. Он возлагает вину на калабрийцев, снова открывает завод в Помеции, и вуаля!» Но я ему сказал, что самым решительным образом отказываюсь делать то, что он скажет. Прежде всего потому, что если те люди разозлятся, у нас начнутся реальные проблемы. Пауло, они шутить не любят. Папа сказал мне то же самое. Собака залаяла так громко, что Пауло вообще перестал слышать Морганти. «Аргон, сволочь, заткнись, или я тебя пристрелю!» Он сказал, что, по его мнению, несчастный случай с Виолой был вовсе не несчастным случаем, что кто-то это сделал по их приказу. С трудом проговорил Пауло. Слова застревали у него во рту. «Да ладно, какая фигня! Я сам на них вышел. Давай об этом не забывать. Мы начали все это гораздо раньше. Разве ты не помнишь? Связались с ними, когда вы узнали, что ждете близнецов. Это и стало отправной точкой, а вовсе не несчастный случай». «Ты прав», — пробормотал Пауло. «Что с тобой такое? У тебя странный голос». «Думаю, у меня температура. Сегодня был трудный день». «Да, но тебе нужно сохранять ясный ум. А теперь послушай меня. Не дай этому надутому пузырю задурить тебе голову. На сей раз ему придется за все заплатить. На сей раз это ему с рук не сойдет. Пауло, он хотел тебя запугать. Нет, ты смотри, что выдумал. Что они сбили машину и твою жену, чтобы впутать тебя в свою игру. Полная чушь. Но вот в чем беда. Если сейчас мы свалим вину на них, то нелепые фантазии папы станут реальностью. Так что будь добр, последуй моему совету. Отключи телефон, тихо проведи выходные, а в понедельник утром мы с тобой пойдем к адвокату. Скарпинати, он лучше в этой сфере. И докажем, что ничего не делали по собственной инициативе, а только по распоряжению Эттери папы. Тогда и посмотрим, что дальше будет. Тебе ясно?» «Да, ясно», — сказал Пауло. Однако ничего ему не было ясно. От него ускользали многие детали. «Увидимся в воскресенье, 6:00, и я еще раз все подробно тебе объясню. Есть у меня кое-какие материалы, из-за которых он окажется в заднице. Но если он вобьет между нами клин, нам кранты. Ты это понимаешь?» «Да-да, я понял». «Прими аспирин, Пауло. Ты мне нужен живым и здоровым. Полный вперед!» «Полный вперед», — прошептал он, как будто был на последнем издыхании. Он убрал телефон и закрыл глаза. «Конечно, все так. Он не способен сложить 2 и 2. Морганти прав. Отправной точкой стало известие, что у них будут близнецы. Он правильно сказал. Сопоставил время, вспомнил, что хотя Паулу нужны были деньги, поначалу он не очень хотел вступать в дело. Однако оплодотворение стоило дорого, а Виола зациклилась на этой клинике. Они так и ходили туда, в этот центр репродукции, пока у нее не случился выкидыш. В конце концов, она возненавидела это заведение. Притон феминисток, проповедующих Шанти, где ей давали низкие дозы гормонов, вечно смотрели на него как на постороннего, как будто их общие с Виолой неудачи его вовсе не касались. С ним не удосужились обсудить ни что они собирались предпринять, ни каким образом ее лечить, ни как справляться с болью, которая была и его болью тоже. Нет, в храм женщин мужчины не допускались. Отцы словно вовсе не существовали, они нужны были только для того, чтобы платить деньги и искать место для парковки. Когда они потеряли ребенка, и Виола целыми днями валялась на диване, он остался один и пустился в автономное плавание. Тогда он и нашел Fertilab в Барселоне, великолепный центр, где применяли более агрессивное лечение, выставляли пугающие счета, зато результаты были соответствующие. Виола не хотела ехать. Сказала, что закрыла этот вопрос. День за днем проходили в ссорах, спорах, омрачались взаимными обидами. Пауло, не переставая, ее провоцировал, твердил, что ей не хватает упорства. Она должна прислушаться к его словам, потому что родить ребенка вполне реально, если она его действительно хочет. Эта затея напоминала скорее азартную игру, чем исполнение желания. К тому же они оба осознавали, что все разделявшее их сможет невероятным образом склеиться. Их клетки, которые не желали сцепляться естественным путем, будут, наконец, соединены. И тогда они сами сумеют управлять своей любовью, растоптанной поражениями, сломленной потерями, но не исчезнувшей совсем, а спрятавшейся где-то у них под простынями. Спустя 2 месяца Виола дала согласие. Однажды утром поднялась, принесла ему кофе в постель, сказала: «Поедем. Мне приснился сон». И глаза ее засветились по-новому. Они полетели в город Гауди. Им пришлось пройти долгие неприятные процедуры с непредсказуемым результатом. Врачи извлекли 6 яйцеклеток, получили 4 эмбриона. Для них, обычно довольствовавшихся одним ооцитом, это была волшебная цифра. Они вернулись в Италию, А потом вновь уехали в Барселону на подсадку. Атмосфера была напряженная, они почти не разговаривали, но Пауло сжимал ее руку, когда они сели в самолет, у двери в операционную, и потом, когда она очнулась от наркоза. Забытые жесты вернулись к ним вновь, в этой солидной клинике, в чужой стране, когда у них осталась только надежда. Даже из этих кратких прикосновений родился огонь. И впервые во время забора спермы он мастурбировал, думая о ней. Сидя в кресле в белой, залитой холодным светом комнате с кактусом и кипой порнографических журналов, он закрыл глаза и представил себе Виолу. Голую, в кабинете Гримальди, в кресле профессора, с раздвинутыми ногами. Она звала его, выкрикивала его имя, она его хотела, обещала рай. Прежде всего, эта картина подарила ему абсолютную уверенность в том, что на этот раз у них все получится. Виола тоже отбросила унылую покорность, и хотя ей трудно было побороть отчаяние, с которым она приехала в Испанию, она улыбалась. В тот день, когда должны были прийти результаты, он поехал в офис. Они получили заключение по электронной почте и ждали звонка доктора по скайпу. Показатели были очень высокими, они никогда таких не видели. Однако ни у одного из них даже не возникло мысли, что в животе у Виолы могут жить два близнеца, несмотря на то, что после лечения такая возможность была вполне реальной. Потом они слушали врача и улыбались. Все время улыбались. Когда разговор был окончен, все словно повисло в воздухе. Новость была столь неожиданной, что вызвала у них странную реакцию. Не ощущение победы, а чувство неизвестности. «Двое?» «Двое — это многовато», — это первое, что сказала Виола. И немедленно стала оправдываться, попросила его подождать и не радоваться раньше времени. Им еще предстояло пережить 3 месяца. Потом она тихонько скользнула в спальню, легла на кровать и уснула, свернувшись калачиком. Пауло не произнес ни слова, просто молча и неподвижно лежал рядом с ней, и в нем кипел адреналин, пожирая его изнутри. Он заключил пари и, подняв ставки, удвоил выигрыш. Нет, он не стал ждать, пока пройдет 3 месяца, а побежал к Морганти и сказал ему, что все в силе. Он согласен, можно начинать. Отныне речь шла не об эпизодических поставках, а о более значительных, на постоянной основе. Теперь завод управлял им. Нужно 20 тысяч евро? Отлично. Он помчался к отцу и с горящими глазами объявил: «Виола ждет близняшек. Папа, дай мне денег взаймы. Хочу их вложить в одно дело. Только не задавай вопросов, ладно?» Чезаре заулыбался. В тот день он был так счастлив, что даже обнял Ивана, прокричав ему в ухо свою новость и предупредив, чтобы тот никому ничего не рассказывал. Им надо было пережить 12 недель. 84 дня, в течение которых Виолу постоянно тошнило. Она все время спала и чесалась, а он носился взад-вперед по заводу на Фламинии в поисках тех, кто может принять отходы и переправить их в такие места, как Албания, Турция или Словения. «Тебя совсем не бывает дома», — упрекала его Виола, безуспешно пытавшаяся до него дозвониться. Она то набрасывалась на него с руганью, то ластилась к нему, и так продолжалось до тех пор, пока она не познакомилась с Дорой. И та заняла его место. «Беременность», — объяснила им она, — «не имеет ничего общего со сказками, которые нам рассказывали наши матери». Дора все знала, все понимала. Прикасалась ладонями к воспаленной коже Виолы и облегчала ее мучения. Делала все то, чего Паулу делать не умел. Он спрашивал себя, удастся ли ему вообще стать отцом. Потому что пока было ясно одно — все по-прежнему вертится вокруг Виолы. Она же мать. Она страдает, плачет, надеется, чувствует. А он никто. Его просто нет. Вопреки его предощущениям, отцовство было еще далеко. Оно вступило в законную силу только когда Элия появился на свет. Оно проникло в каждую молекулу его тела. А Виола тем временем лежала в глубокой коме. Казалось, им суждено обходиться друг без друга. Сколько потерь может пережить человек? Он собрался с силами и встал. Ему хотелось пойти к карабинерам, к Дерозе. День сдался под натиском темноты. Дождь шел не переставая. Что, если женщина, нашедшая Элия, ненормальная, или злодейка, или бездомная? Он взял телефон, стал искать нужный номер, и в это время зажегся экран. На нем появилась надпись «Виола». «Виола?» Он отменил звонок Дорозе. «Алло!» — закричал он. «Его нашла одна женщина из парка, шведка. Ладно, мы сейчас поедем туда, на Виа Булгария, дом 7. Увидимся там. Ты меня слышишь?» У Виолы был взволнованный, звонкий голос. «Да», — сказал он. «Да». «Хорошо. Если приедешь первым, подожди меня». «Окей», — произнес он и нажал на отбой. Он расправил плечи и взял ботинок, собираясь его надеть. Руки у него дрожали. Он почувствовал, что плачет. В горле поднялся комок, последовали три быстрых судорожных вздоха. Пауло не мог пошевелиться. Его взгляд затуманился. Он не видел ни шнурков, ни земли, ни ног. Он вытер глаза тыльной стороной ладони, нащупал платок в кармане куртки, высморкался. Соленые слезы поднимались изнутри, словно прибой. Ему показалось, что они идут из легких. И не кончаются, потому что он их глотает. Он сидел неподвижно и ждал, когда сможет пошевелиться. Глубоко вдохнул, потом выдохнул, полностью опустошив легкие и сжав грудную клетку. Когда почувствовал, что успокоился, встал и размял ноги. Надел шапку. Достал телефон и стал искать нужную улицу. Расширил карту, и все эти линии, стрелки и масштабы в первый момент показались ему очень сложными. Он расширил изображение еще больше. Виа Булгария упиралась в площадь, где он сидел. Она была ей перпендикулярна. Пауло обернулся и увидел ее. Его сын был там, прямо у него за спиной.